в которой вырисовывался тонкий, одухотворенный, чуть скорбный рот. Он не поворачивал головы в сторону, но его нежные, с прожилками под ними глаза, пытливо косились, заметно обнажая желтоватые белки. Они были обращены к входившим сыновьям, к полночисленной дюжине, перед которыми быстро открылся проход к постели. Домосек и ухаживавшие за Иаковом слуги отошли от нее. Рожденные за Ефратом и малыш, из-за которого в стране Авраама умерла его мать, пали перед этой постелью ниц. Потом сгрудились у отцовского изголовья. Наступила полная тишина, и все взгляды нацелились на бледные губы Иакова. Они несколько раз открылись на пробу, прежде чем образовали слова, и речь его началась тихо и через силу. Позднее он стал говорить свободнее, и голос его приобрел полнозвучность, чтобы лишь совсем под конец, когда Иаков благословлял Вениамина, ослабеть снова. «Привет тебе, Израиль!» — заговорил он. «Пояс мира, круг коловращения, оплот и твердыня неба, порядок священных знаков. Послушно ты собрался и мужественно полным числом столпился у одра моей смерти, чтобы я судил тебя по справедливости и предсказал тебе будущее, пользуясь мудростью последнего часа. Хвала тебе, круг сыновей, за твою готовность и слава тебе за твою смелость. Будь же весь целиком благословен рукой умирающего и прославлен в своей совокупности. Благословен с благонакопленной силой и прославлен навеки. Заметь, то, что я скажу каждому особо по очереди, я скажу под знаком общего благословения». Тут речь его прервалась, и несколько мгновений он только беззвучно шевелил губами, но потом лицо его напряглось, он наморщил лоб, и, грозя слабости, нахмурились его брови. «Реувим!» — призывно слетело с его губ. И башнеподобный великан выступил вперед на обтянутых ремнями столпах ног, совершенно седой, с бритым красным лицом, которое, словно у мальчика перед нагоняем, было искажено плаксивой гримасой. Глядевшие из-под белых бровей глаза его часто моргали воспаленными веками. Уголки рта были так горестно сильно оттянуты к низу, что с обеих сторон образовались желваки мышц. Он встал на колени у края кровати и склонился над ней. «Рувим, самый большой мой сын», — начал Иаков, — «ты самая ранняя моя сила и первенец моей мужественности. Твоим достоянием были великие преимущества и могучее превосходство. Ты был главным в кругу, ближайшим к жертве и ближайшим к царству. Это была ошибка. Мне сказал это в поле во сне один идол, пакостный зверь пустыни, мальчик с собачьей головой и прекрасными ногами, зачатый по ошибке, зачатый с неправедной слепой ночи, которой все едино и которой неведомо различающая любовь. Так породил я тебя, мой главный, ветреной ночи, с неподлинной и усердной, в заблуждении породил я тебя и дал ей цветок, ибо случилась замена, заменили покрывало, и день показал мне, что я только совершил труд зачатия, когда мнил, что люблю, и внутренности перевернулись во мне, и я отчаялся в душе моей». На некоторое время речь его стала невнятна. Долго он снова только шевелил беззвучно губами. Затем голос вернулся. Он был даже еще сильнее, чем прежде, и порой Яков говорил теперь уже не с Рувимом, а о нем, про него в третьем лице. «Он бушевал, как вода», — говорил Иаков, — «словно кипящая вода, выплескивался он из котла. Он не будет главным, не будет опорным шестом дома, и преимущества он не получит».